Это и было самое главное. То есть это было единственное. Все остальное не имело значения. И как она могла сразу этого не понять? И что за одурь на нее нашла? От жары не иначе. — Где же вы устроитесь? — изо всех сил, сдерживая счастливый звон в голосе, спросила Глаша. — Ведь август, даже койку не снять. — Не беспокойтесь, найду. Коротко и по-прежнему сердито ответил он. И сердитый его голос пронзил ее счастьем. Глава 12. Глаша была уверена, что на работу с ней Лазарь, конечно, не пойдет. Вернее, она думала, что он уедет той же ночью. Так глупо, бессмысленно и бестолково прошел их вечер вдвоем. Сначала днем они долго пытались уехать из Насыпного на какой-нибудь пляж. В поселок Орджоникидзе или в Коктебель. Автобуса не было, машины не останавливались, и солнце палило еще сильнее, чем на поле. Лазарь стоял рядом с Глашей хмурой и уже не просто сердитый, а злой. Наконец пришел рейсовый автобус до Коктебеля. Влезли в него с трудом, всю дорогу ехали стиснутые людьми, притом стиснутые каждый по отдельности, на расстоянии 3 метра друг от друга. Потом искали свободный клочок пляжа, потом нашли, именно клочок, чуть больше носового платка, и уселись на нем, постелив простыню, которую Глаша сняла со своей койки. Захватить из Пскова подстилку для пляжа она не догадалась. Галька на пляже была крупная, круглая. Сидеть на простыне было не просто неудобно, а больно. — Ой, Глаш, ты извини, что мы тебя с работы не забрали, — сказала подошедшая Наташка. Остальные девчонки поглядывали издалека. Их любопытные взгляды пробивались сквозь плотную толпу пляжников. — Но мы так поняли, ты с ним уйдешь? — Наташка кивнула на Лазаря. — Он всех спрашивал, где тебя найти. Лазарь в это время стоял в очереди за кукурузой, который торговал на другом конце пляжа татарин, завернутый в одеяло огромной кастрюлей. — Глаш, а он тебе кто? — спросила Наташка. — Парень? — Дядя двоюродный, — сердито ответила Глаша. Глупость происходящего и так была очевидна. А тут еще Наташка с дурацкими расспросами. Наташка обиделась и отошла. Кукурузы Лазарю не хватило. Когда он возвращался обратно, Глаша отводила от него взгляд. От того, что он был высокий и такой, каких мама называла «ладный», нелепость всего происходящего была еще выразительнее. Ради кого ему здесь быть? Ради нее, что ли? Да зачем же ему это? — Я кукурузой не хотела, — пробормотала она, когда Лазарь подошел к ее дурацкой, сбившейся на гальке простыне. Он не ответил, ушел плавать. А Глаша не предложил. Да и сколько можно было что-то ей предлагать? Он неправду сказал, что приехал, чтобы меня увидеть, — подумала она. Он просто отдохнуть. И просто так совпало. Что совпало? С чем? Об этом она уже не думала. Ей было стыдно и хотелось плакать. — Я, конечно, понимал, что вы ребенок, — сказал он уже поздним вечером, проводив Глашу до ее сарая, — но не предполагал, что до такой степени. И как ей после этого было думать, что он не уехал той же ночью? Всю ночь она не спала. — Я 1000 раз представляла, как мы увидимся. Ночи под жасминовым кустом вставали в ее памяти все разом. И мне было так хорошо, так красиво все это было, когда я представляла. А на самом деле все оказалось глупо, бестолково и суетливо. Она вспомнила набитый автобус, голдящий пляж, очередь за кукурузой и чуть не заплакала. Значит, все это так? Красиво бывает только в мечтах? Она уснула лишь под утро. И спала час, не больше. Да и этот недолгий ее сон был нервный и рваный. И совершенно она оторопела, когда в 6 утра увидела Лазаря на своей виноградной делянке. — А чем вы сюда добрались? — спросила Глаша. Ничего более разумного она спросить не сообразила. — Пешком пришел, — как ни в чем не бывало, — ответил он. — Люблю утренние прогулки на свежем воздухе, особенно перед работой. Глаша даже не знала, откуда он пришел. Сам он не сказал, куда устроился на ночлег, а спросить она не решилась. — Но у нас же только 1 секатор, — еще более глупо пробормотала она. — Мне хватит, — сказал Лазарь. — А мне? — А вы подождете меня вон там. Он махнул рукой вперед, туда, где заканчивалась делянка. — Да вы что? — воскликнула она. — Глаша, — поморщился он, — видно, очень уж надоели ему ее вопли. — Вы Радищева читали? — Ну да, — удивленно кивнула она. — Путешествие из Петербурга в Москву. Только давно, в школе. — Я тоже в школе. Но до сих пор помню его здравый совет. Кто чего не разумеет, тот в то, да не вмешается.